Глава сороковая. «Ты никогда не думала, что все могло бы сложиться иначе?» — спросил Лука и отвернулся. Все его внимание было обращено на кубики льда, превращающиеся в его стакане в воду. «Что именно?» — напряженно спросила я. Понимала, что именно сейчас настал тот самый момент, когда нужно прийти к соглашению. У меня было 2 недели на раздумья. Утром я понимала, что нужно оставить демона в прошлом, но сердце, оно предательски замирало от каждой мысли о Луке. «Ты бы бросила меня, если бы нас связывал брак, дети, обязательства, недвижимость», — продолжал свой допрос демон. «Зачем ты спрашиваешь об этом?» — вздохнула я. Единственный стул, на который можно было сесть, находился рядом с демоном, и мне пришлось занять именно его. Была уверена, что без разговора по душам никто не выпустит меня из казино, не откроет дверь, ведущая к выходу. Я много думал о нас. Демон не оборачивался ко мне. Его голос звучал спокойно, но по напряженным плечам, шее, упрямо сжатым губам я понимала, в душе Луки Ильича бушует цунами. Корил себя за то, что мы не поженились еще 2 года назад. Тогда бы не было всего этого. Лука неопределенно махнул рукой в воздухе, а я обратила внимание, что на его безымянном пальце правой ладони точно влитое сидит кольцо, обычный широкий ободок из светлого металла. «Я не открыл бы казино, не связался бы с ненужными людьми, ты не умчалась бы в свою Европу», — продолжал перечислять Лука, а я не могла отвести взгляда от его руки. Слишком непривычная была картинка. Но в то же время мужская кисть с ободком металла смотрелась непостижимо правильно, словно украшение заняло положенное ему место. «Я такой, какой есть. Слишком ревнивый, двинутый на всю голову, местами неуравновешен. Не умею красиво говорить и совершать романтичные поступки. Поступаю так, как считаю нужным, не спрашивая близких мне людей. Чрезмерно опекаю любимую женщину, не замечая, что моя опека вредит. Не факт, что я изменюсь. До конца своих дней я буду страшно тупить, взрываться по мелочам, слетать с катушек от ревности к тому же Андрюхе. Мне повезет, если кто-то из игроков пустит мне пулю в лоб до того, как я окончательно сойду с ума. Но хуже всего то, что у меня нет ни единой идеи, как вернуть ту девчонку, которая вечность назад забралась ко мне под кожу. И нужно ли возвращать, если ей со мной плохо?» Лука горько усмехнулся и сделал жадный глоток ледяной воды из стакана. Я молчала, опустив голову так, что волосы скрыли мое лицо, и крепко зажмурилась. «Что сказать? Демон есть демон». «Ты можешь поступить с ним так, как вздумается». Лука протяжно выдохнул, а я распахнула глаза. «А я считаю себя твоим мужем, даже если нет никаких документов, свидетельства и наших фоток, где ты в свадебном платье. Ты моя жена, и никто этого не изменит». Приподняв голову, смотрела на раскрытую коробочку, предназначенную для пары обручальных колец. И на бархатной подложке осталось всего одно — красивое, изящное, с гравировкой внутри, меньшего размера, чем то, что было надето на мужскую руку. И я была уверена, что оно по размеру идеально подойдет на мой безымянный палец. «Я устал надеяться и думать, что ты непременно простишь меня и вернешься. У тебя вся жизнь впереди. Ты умная, красивая, талантливая. Ты замечательна. Просто тебе не повезло встретить меня», — усмехнулся Лука. Демон отвернулся, распахнул свой пиджак, вынул из внутреннего кармана конверт и положил рядом с бархатной коробочкой, которую я старалась не замечать. Но кольцо притягивало взгляд, словно сосредоточило в себе все мои представления о будущем и мечты о счастье с любимым. Билет в один конец. Туроператор утверждал, что европейские достопримечательности никого не оставят равнодушным. 2 недели прогулок в сопровождении гида. «Ты ведь мечтала посмотреть мир?» — глухо произнес Лука. «Мечтала. Да, и мы даже планировали попутешествовать вместе после свадьбы, в прошлой жизни». Я смотрела на конверт, переводила взгляд на кольцо. «Что выбрать? Свободу? Демона? Свободу от демона? Руки дрожали, и я сцепила пальцы в замок. Лука все решил, но оставил мне выбор. И теперь все зависело только от меня. Мы будем вместе, или я улечу в путешествие своей мечты. Я могла бы показать свой характер, прочесть длинную нотацию о смысле жизни и о важности доверия между двумя любящими людьми. Но я аккуратно сползла со стула, стараясь не смотреть на напряженные плечи демоненка. Он по-прежнему оставался для меня самым красивым мужчиной на земле. Но было слишком много «но», которые мешали нам. И я не увидела иного пути, кроме как осторожно взять конверт с лакированной столешницы. Услышала, как Лука выдохнул. Поняла, что он и не дышал все эти 3 секунды, пока я в метре от него принимала непростое для нас решение. «Где бы ты ни находилась, я всегда буду ждать тебя», — прошептал он, не двигаясь с места. Мне было безумно тяжело сделать несколько шагов до входной двери. Мои пальцы сжимали конверт, который обжигал кожу. Глаза практически ничего не видели из-за пелены слез, затянувший взор. Если бы парни вовремя не открыли двери, я бы впечаталась лбом в бронированную сталь. Я не бежала, просто шла по ступеням, все дальше уводившим меня от моего демона в новую жизнь. Оказавшись на улице, я уже не плакала, но в свою квартиру так и не вернулась.